В углу ресторана высился когда-то щеголеватый, словно дорогой автомобиль, бар, отделанный полированным деревом. Но щеголеватый он был до уличных боев. Теперь его наскоро зашили крашенными досками, и он потерял былую элегантность и стал похож на старый деревянный сундук. И тем не менее ресторан был полон. Несколько офицеров с девушками, компания инженеров, приехавших из Москвы, несколько железнодорожников в серой форме с серебряными погонами, местные завсегдатаи с дамами. Микульского хорошо знали в ресторане. Почтительно поклонился мордатый швейцар, мэтр, бросив гостей, устремился навстречу фотографу. На эстраде появилась певица, высокая, красивая блондинка с усталым лицом. Она увидела Микульского, послала ему воздушный поцелуй. Фотограф раскланивался со знакомыми, пробираясь к стойке бара. Несколько пар танцевали. Один из офицеров, сидящих за столом, внимательно следил за фотографом. Он видел, как Микульский подошел к бару, поздоровался с барменом, взял налитую рюмку, повернулся к соседу, о чем-то заговорил с ним. Певица пела о чем-то грустном. Сквозь музыку доносились обрывки разговоров. Микульский выпил и заказал еще одну рюмку. Он стоял у бара, облокотившись грудью на стойку, глядя куда-то за спину бармена. Казалось, он весь под обаянием голоса певицы, под обаянием старого довоенного танго. Высокий человек в коричневом спортивном пиджаке, в бриджах и офицерских сапогах с высокими голенищами, бросил на стойку деньги и пошел к выходу, протискиваясь сквозь танцующих. Микульский допил рюмку, вынул из кармана платок, вытер губы. Один из офицеров встал и не спеша пошел к выходу. Высокий подошел к дверям в гардероб и цепко оценивающе оглядел зал. Толкнул дверь. В вестибюле ресторана гардеробщик натягивал плащ на подгулявшего посетителя. Двое офицеров надевали фуражки у треснувшего наискось зеркала. Недзвецкий взял свою кепку, подошел к зеркалу. На одну минуту в мутноватой глубине его он встретился глазами с офицером на одну секунду и сразу же мазнул ими по вестибюлю. Они зафиксировали напряженные лица офицеров, отраженных в зеркале, двоих в милицейской форме у выхода, растерянного гардеробщика, офицера, появившегося у дверей в ресторан. Недзвецкий прыжком пересек вестибюль и прыгнул в окно. Зазвенело разбитое стекло, упала маскировочная штора. Он мягко, умело опустился в кривом узком переулке и выдернул из кармана пистолет. «Стой!» — крикнул кто-то. Недзвецкий выстрелил и, петляя от стены к стене, побежал по переулку. «Стой!» — зарокотал за спиной мотор. Недзвецкий оглянулся, его преследовал Виллис. Он прижался к стене, двумя руками поднял тяжелый парабеллум, трижды выстрелил. Машина вильнула, с грохотом врезалась в ворота арки. Недзвецкий бросился дальше. Один из офицеров поднял пистолет. «Не стрелять!» — крикнул Токмаков. «Живым брать!» Капитан бежал мягко и пружинисто, постепенно нагоняя несущуюся в узкой трещине улицы высокую фигуру. Недзвецкий оглянулся. Один из преследователей догонял его. Он выстрелил. Пуля ударилась рядом в стенку. Кирпичная крошка полоснула болью по щеке капитана. Он пригнулся. Недзвецкий обернулся снова. Офицер был жив и догонял его. Бандит понял, что стрелять они пока не будут, и остановился, вскинул пистолет, ловя офицера на мушку. Из подворотни выскочил комендантский патруль. Старший патруля, сержант, увидел человека в штатском, целящегося в офицера, и вскинул автомат. «Не стреляй!» На узкой улочке очередь прогремела необычайно громко. Недзвецкий выронил пистолет и рухнул на бок. Капитан подбежал к нему, перевернул лицом к свету. Недзвецкий был мертв. Токмаков посмотрел на растерянного сержанта, на подбежавших офицеров, безнадежно махнул рукой и сел на кромку тротуара. Осенний ветер раскачивал над городом большие, словно вырезанные из елочной бумаги, звезды. Павлов и Токмаков сидели на бревнах в глубине двора райотдела. Сидели и курили. «Ну вот, Токмаков, — нарушил молчание подполковник, — я тебя не неволю». «Да разве в этом дело, товарищ подполковник?» Токмаков встал, хрустко потянулся своим большим и сильным телом. «В другом дело». «Это ты прав. Значит, этот Сергей Симаков — дезертир, бывший уголовник, шофер из автобата. Знали его только Недзвецкий, светлая память, — усмехнулся Токмаков, — Галемба и Ромус. Галемба в квартире под контролем. Ромус поведет тебя. Прикройте. Как государственного деятеля. Легенда Сергея — сапожник. В смолах он должен ждать связного. Ты видел, где спрятана угнанная машина? Все видел. Пойдешь без оружия. В смолах у развилки есть колодец старый. Там мы спрячем твой ТТ и 4 обоймы. Понял? Документы готовы. И права Симакова, и справка из артели. А чего не понять? Ты вправе отказаться. Ты ведь не сапожник. Ночь ты какая! Токмаков глубоко затянулся и бросил папиросу. Только Сергей этот блатной, весь в наколках. Пошли! — хохотнул Токмаков. Дежурный вскочил, увидев начальника и капитана. Редкое зрелище, — засмеялся Токмаков. Картинная галерея. Он стащил гимнастерку. «Вот это да!» — ахнул дежурный. На груди у капитана красовалась могила с крестом, на предплечьях затейливо переплетались кинжалы и змеи. «Серьезно!» — закачал головой Павлов. «Штучная работа! Где это ты?» «Я ж детдомовский, кололись от глупого шика. Не поверите, мне в 40-м путевку дали в Ялту. Так я днем купаться стеснялся, ночью бегал. Кстати, в детдоме я и сапожничал. Быть посему». Павлов пошел к дверям. «Иди переодеваться». Подполковник пошел к дверям. «Витя», — повернулся к дежурному капитану, — «у тебя гранаты есть? Лимонки. Дай одну». Лес у деревни Смолы, 12 сентября 1944 года, 8:00. Повозка подъехала к развалинам часовни ровно в полдень. Токмаков соскочил на землю, хлопнул Ромуза по плечу. «Ну, бывай, друг, Зоське скажи, чтоб не скучала. Бимбер готовь, скоро вернусь!» — громко крикнул он и добавил шепотом. Езжай, помни, ты под прицелом.